чтоб он послал своих воевод к великому князю Василию Васильевичу на безбожных. Ибо сам ты знаешь, что если великий князь Василий Васильевич получит над ними верх, то это будет общее добро обоих великих государей и всего нашего православного христианства». Так духовенство старалось тогда поддержать сознание об общих русских выгодах. Рязань и Тверь постоянно колебались между Москвою и Литвою. Новгород Великий хотел быть самостоятельнее, тем более что теперь он был порадован возобновлением усобиц между самими князьями московскими. Во время этих усобиц новгородцы следовали правилу признавать победителя своим князем, но между тем давать у себя убежище и побежденному. Так в 1434 году нашел в Новгороде убежище Василий Васильевич, и в том же году видим там и противника его, Василия Юрьевича Косова. Но последний, кроме почетного приема, не мог ничего получить от новгородцев и, уезжая от них, пограбил их волости. Угрожаемый Косым, Василий Васильевич заключил в 1435 году договор с новгородцами, по которому обещал отступиться от всех новгородских земель, захваченных его предшественниками, Бежецкого верха, волостей на Ламском Волоке и Вологде. А новгородцы обещали также отступиться от всего следующего великому князю и для этого обязались с обеих сторон выслать своих бояр на развод земли. Новгородцы выслали своих бояр в назначенный срок, но московские бояре не явились. Несмотря, однако, на это, открытой вражды не было. Когда в 1437 году от великого князя из Москвы приехал в Новгород князь Юрий Патрикеевич просить Черного Бору, то новгородцы Черного Бору дали. С другой стороны, московский князь был занят борьбою с Косым и татарами. Но в 1441 году, когда со всех сторон было спокойно, Василий прислал в Новгород складную грамоту и повоевал волости новгородских много вместе с псковитянами, которые опустошили новгородские владения на 300 верст в длину и 50 в ширину. Двое тверских воевод были также в полках Васильевых. Новгородские воеводы с своей стороны много воевали за Волоком по земле великокняжеской. Тем не менее, новгородцы послали в город демон к великому князю, владыку, бояр и житых людей, которые купили у него мир на старинных условиях за 8000 рублей. Если мы, основываясь на договоре великого князя с Шемякою 1440 года, предположим смешение годов в летописях и отнесем войну Василия Васильевича с Шемякою к 1439 и 1440 годам вместо 1442, то будем в состоянии объяснить себе причину разрыва великого князя с Новгородом в 1441 году. Во время войны своей с Василием Шемяка убежал в новгородские владения на Бежецком верху и оттуда послал сказать новгородцам: «Примите меня на своей воле». Те отвечали: «Хочешь, князь, приезжай к нам, а не хочешь, то как тебе любо». 1444 год был тяжек для Новгорода. С одной стороны напали немцы, с другой стороны тверичи неизвестно по какому поводу опустошили много пограничных волостей новгородских. Тогда великий князь литовский Казимир прислал сказать новгородцам: «Возьмите моих наместников на городище, и я вас обороню. Я для вас не заключил мира с великим князем московским». Новгородцы не приняли этого предложения. Не было им обороны ни от Литвы, ни от Москвы против князя Тверского, который опять взял у них 50 волостей вместе с Торжком. Плен великого князя Василия у татар придал тверскому князю еще больше смелости. Он прислал своих людей и воевод на Торжок, разогнал, ограбил остальных его жителей, иных погубил, на других взял окуп, свез в Тверь 40 вазов товару московского, новгородского и торжокского, из них несколько потонуло в реке. Притесняемые Тверью, новгородцы, по крайней мере, могли надеяться спокойствия со стороны Москвы, где опять начались усобицы. Шемяка восторжествовал над Василием, но был слаб и потому прислал поклонщиков в Новгород и заключил с ними мир на всех старинах. Шемяка недолго княжил в Москве. В новой войне его с Василием новгородцы, по словам их летописца, не вступились ни за одного и тем самым уже возбуждали неудовольствие победителя. Еще больше раздражали они его тем, что по обычаю приняли к себе Шемяку. Митрополит Иона и тут вступился в дело. Несколько раз писал он к новгородскому архиепископу Ефимию и к новгородцам, чтоб они поберегли себя душевного ради устроения и тишины. Новгородцы со своей стороны присылали к митрополиту с просьбою, чтоб бил челом за них великому князю и дал для их послов опасные грамоты. Опасные грамоты были даны с тем, чтобы новгородцы отправили в Москву своих послов, людей больших по своим делам, а чтоб Шемяка прислал своего посла с чистым покаянием бить челом своему господину и старшему брату, великому князю, и жалованье у него просить. Новгородцы прислали своих послов, людей великих, но прислали ни с чем. Шемяка прислал также своего боярина, но с такими условиями, на которые в Москве никак не хотели согласиться. Митрополит жаловался на это новгородскому владыке. Зачем Шемяка посылает свои грамоты с великою высостью? О своем преступлении и о своей вине ни одного слова пригодного не приказывает. Между тем новгородцы продолжали держать Шемяку. И владыка в письмах к митрополиту оправдывал их старинным обычаем, по которому каждый князь, приехавший к святой Софии, принимался с честью, указывал, что и сам митрополит называет Шемяку сыном. И он отвечал на это: «Прочти хорошенько все мои грамоты, какие только я к тебе писал, и вразумись, мог ли я называть сыном того князя, с которым не велю детям твоим новгородцам ни пить, ни есть, потому что он сам себя от христианства отлучил. Ты сам видел грамоту, которую он написал на себя, и после сколько зла наделал, сколько крови христианской пролил. После того, можно ли князя Дмитрия называть сыном Церкви Божией и нашего смирения? Я тебе писал и теперь пишу, что я и вместе со мною все владыки и все священство русской земли считаем князя Дмитрия неблагословенным и отлученным от Божией Церкви. Ты пишешь, что прежде русские князья приезжали в дом святой Софии в Великий Новгород, и новгородцы честь им воздавали по силе, а прежние митрополиты таких грамот с тягостью не посылывали. Но скажи мне, сын, какие это прежние князья приезжали к вам, сделавши такое зло над своим старшим братом и оставя у вас княгиню свою, детей и весь кош, ходили от вас в великое княжение христианства губить и кровь проливать? Как прежде не бывало в нашей земле братоубийства, и к вам с таким лихом ни один князь не приезжал, так и прежние митрополиты в Великий Новгород таких грамот с тягостью не посылывали. Новгородцы все не слушались и держали Шемяку до самой его смерти. Они должны были ждать мести из Москвы. И вот, управившись с князем можайскими татарами, Василий в 1456 году выступил в поход против Новгорода за его неисправление. В Волоке собрались к нему все князья и воеводы со множеством войска. Из Новгорода также явился туда посадник с челобитьем, чтоб великий князь пожаловал, на Новгород не шел и гнев свой отложил. Но Василий не принял челобитья и продолжал поход, отправивши наперед на Русу двоих воевод, князя Ивана Васильевича Оболенского Стригу и Федора Босинка, а сам остановился в Яжелбицах. Стрига и Босинок вошли в Русу и захватили здесь много богатства, потому что жители, застигнутые врасплох, не успели убежать и спрятать свое имение. Московские воеводы отпустили главную рать свою назад с добычей, а сами с немногими детьми боярскими поотстали от нее, как вдруг показалось пятитысячное новгородское войско. Москвичи, которых не было и 200, сначала испугались, но потом начали говорить: «Если не пойдем против них биться, то погибнем от своего государя великого князя. Лучше помереть». Схватиться им в рукопашный бой с новгородцами было нельзя. Мешали плетни и свежие сугробы. Тогда воеводы придумали средства. Видя на новгородцах крепкие доспехи, они велели стрелять по лошадям, которые начали от ран беситься и сбивать всадников. Новгородцы, никогда и прежде не любившие биться верхом, никак не могли сладить с лошадьми, не умели действовать и длинными копьями, и валились под коней своих точно мертвые. Московские воеводы одержали решительную победу, много перебили неприятелей, взяли в плен посадника Михаила Тучу, но других пленников было мало, потому что некому было брать их. Когда беглецы принесли в Новгород весть о своем поражении, то поднялся сильный плач. Потом зазвонили в вечевой колокол. Сошелся весь город на вече и стали бить челом владыке Евфимию, чтоб ехал вместе с посадниками, тысяцкими и житыми людьми к великому князю просить о мире. Владыка приехал в Ежелбицы, стал бить челом сперва князьям и боярам, а потом уже самому великому князю, который принял челобитие, дал мир, но взял за него 10 000 рублей, кроме того, что получили князья и бояре. Договор, заключенный в Ежелбицах, дошел до нас здесь, кроме обычных старинных условий, встречаем следующие новые. Первое. Вечевым грамотам не быть. Второе. Печати быть князей великих. Третье. Великий Новгород не будет принимать к себе князя Можайского и его детей, князя Ивана Дмитриевича Шемякина и его детей, его матери и зятьев. И после, если какой-нибудь лиходей великим князьям приедет в Новгород, то Новгороду его не принимать. Приедет ли он прямо из московской земли и побежит сперва в Литву или к немцам, и оттуда приедет в Новгород? Что оставалось новгородцам после таких условий? В Суздальской земле, как они продолжали называть Новую Русь, теперь один великий князь, ибо великие князья Тверской и Рязанский по своему относительному бессилию готовы стать его подручниками или отказаться от своих владений. Татары уже не вступаются в дела князей, их ярлыки недействительны. Последний поход показал новгородцам их бессилие пред полками московскими. Теперь эти полки постоянно будут готовы устремиться к Новгороду, ибо не будут более заняты усобицами. При том же новгородцы поклялись не вмешиваться в междоусобия княжеские, не принимать к себе врагов Василия и его сына. Новгородцы понимали всю трудность своего положения, предчувствовали приближающееся падение своего быта, и это произвело в некоторых из них неукротимую ненависть к московскому князю, отнявшему у Веча печать и грамоты. В 1460 году Василий с младшими сыновьями Юрием и Андреем поехал в Новгород. Вечники начали сговариваться, как бы убить его и с детьми. Намерение не было приведено в исполнение только потому, что архиепископ Иона представил всю его бесполезность. С Василием не было старшего сына, Иоанна. Смерть старого князя могла бы только возбудить всеобщую ненависть к новгородцам, навлечь на них страшную месть сына Васильева. Некоторые хотели убить лучшего и вернейшего воеводу великокняжеского Федора Босинка, но и этот замысел не удался. Новгород был наказан за то, что давал у себя убежище лиходеям великокняжеским. Но колония новгородская, Вятка, оказывала этим лиходеям более деятельную помощь и потому не могла быть забыта московским князем, когда он восторжествовал над всеми своими врагами.